Глава 8. Врач, гусар, мушкетер. Жил, воевал и врачевал когда-то интересный человек, Григорий Яворский, к которому в полной мере относятся приведенные в названии главы определения. Именно он во времена войн с Наполеоном пытался создать оригинальную, но так и не прижившуюся структуру военно-медицинской службы. По мысли Яворского, военные врачи, великолепно владея оружием, должны были наравне со всеми ходить в атаку в боевых порядках, а при необходимости тут же на передовой оказывать помощь раненым. Идея, прям скажем, не из лучших. Врач должен не рисковать жизнью, скача в боевых порядках с саблей наперевес, а лечить, находясь в безопасном отдалении от поля боя. Однако, если уж речь у нас идет о становлении медицины в России, нельзя пройти и мимо подобных теорий. Не зря же кто-то сказал, что заблуждение – неотъемлемая часть прогресса. Что характерно, Яворский от своей идеи отказался по собственному почину, после происшедшего с ним самим случая. Уже будучи военным врачом, он участвовал в конной атаке на позиции противника, кроме пули картечи, отвечавшего еще и стрелами. Дело было на Молдавском театре военных действий Отечественной войны 1812 года. Турки и татары, кроме огнестрельного оружия, широко применяли и луки, как, впрочем, и калмыки с башкирами, воевавшие в составе русской кавалерии. По скорострельности лук превосходил тогдашний огнестрел, а по дальности практически не уступал. Чуть отклонившись в сторону, можно вспомнить. Первые многозарядные револьверы Кольта не зря появились именно в США. Прежде чем какой-нибудь американский вояка забивал новый заряд в свое однозарядное ружье или пистолет, заряжавшийся к тому же с дула, при помощи довольно долгой процедуры, лихой краснокожий успевал метко выпустить с полдюжины стрел. Так вот, летя в атаку, Яворский вдруг увидел, что неподалеку падает с коня со стрелой в груди его друг. Тут же спешился и подбежал посмотреть, что можно сделать, быстро прикинув, что на пути стрелы нет ни сердца, ни крупных артерий. Яворский, не колеблясь, с силой протолкнул стрелу насквозь, обломив показавшийся из спины наконечник и выдернул обе половинки. Раненый выжил. Но, как потом рассказывал сам Яворский, он как-то моментально понял, что отвоевался, что пора из седла спускаться на землю и отбросить свою прежнюю идею о наступающих в боевых порядках врачах. Основоположником, первопроходцем, знаменитостью в какой-либо области медицины Яворский так и не стал, но прошел честный боевой путь. Родился он в 1770 году в семье киевского купца средней руки. Образование получил сначала в Киевской духовной семинарии и Киевской духовной академии. Сколько раз эти учебные заведения всплывают на страницах нашей книги, сколько врачей, в том числе и ставших весьма известными, они дали. А в 1795 году перешел в Санкт-Петербургское генеральное госпитальное училище. Спустя 4 года был аттестован лекарем и назначен в Санкт-Петербургский адмиралтейский госпиталь, откуда всего через несколько месяцев был переведен в Мушкетерский, он же Саратовский гарнизонный полк Гартунга, и в том же году перешел в Лейб-Гренадерский полк, что для скромного врача, наверняка не имевшего ни высоких покровителей, ни связей, было неплохой карьерой. Кстати, мушкетером его можно именовать не только по причине кратковременной службы в мушкетерском полку. На военной службе Яворский стал отличным фехтовальщиком, и его дуэли в донаполеоновский период считаются десятками, что как нельзя лучше соответствовало нравам той эпохи, сохранявшимся еще долгие годы. В 1806 году он доктор 5-й дивизии, а двумя годами позже уже главный доктор молдавской армии, в составе которой, как уже говорилось, и воевал на одноименном театре военных действий Отечественной войны 1812 года. Как будто немного подзабылось, что велась она не только в Европе. В сражениях при Картане и Орловой Яворский не просто руководил подчиненными ему врачами, под огнем неприятеля наблюдал за действиями санитаров, сам ходил с ними в наиболее опасные места подбирать раненых, сделал много перевязок, за что и был награжден орденом Святой Анны второй степени, что, согласно тогдашним правилам, дало право купеческому сыну на потомственное дворянство. По возвращении в Санкт-Петербург в декабре 1812 года Яворский был признан доктором медицины Санкт-Петербургской медико-хирургической академии и назначен генерал-штаб-доктором действующей армии, в рядах которой участвовал в заграничных походах против Наполеона. В 1814 году действующая армия была разделена на две, и Яворский остался в должности генерал-штаб-доктора первой армии, где и прослужил до 1820 года, после чего вышел в отставку, поселился в Петербурге и занялся частной практикой. Умер он в сентябре 1834 года. Особо выдающихся свершений за генералом Яворским не числится, просто-напросто он служил долго и честно и стал одним из тех, о ком поется «Славою увитые, шрамами покрытые, только не убитые». Достойная все же биография.